Среда, 4 июня, 16:30, Пёзельдорф, Гамбург. День уже клонился к вечеру, когда Фабель добрался, наконец, до своей квартиры. Он бросил вынутые из ящика письма и принесенные с собой папки с документами на низкий столик у входа и прошел в кухню, которая находилась в глубокой просторной нише большой комнаты. Включив кофеварку, он разделся догола в ванной и забросил сорочку и нижнее белье в стиральную машину, стоявшую в крохотной прачечной рядом с просторной ванной комнатой. Быстро побрившись, Фабель встал под душ и блаженно замер с закрытыми глазами и откинутой назад головой. Тугие струи били по лицу и стекали по телу. Вода была горячее, чем хотелось бы, но Фабелю было лень возиться с кранами, и казалось, что кипятком лучше смоются грязь и ужас ночи. Наслаждаясь одиночеством и покоем, Фабель обдумывал информацию, собранную за последние 11 часов. Он пытался сосредоточиться на фактах, чтобы выстроить их в правильную цепочку и прийти к каким-то выводам, но каждые несколько секунд перед его глазами внезапно опять возникал труп молодой женщины на кровати со всеми жуткими подробностями. Этот псих вырвал ей легкие. Каким же монстром надо быть, чтобы сделать такое? Если это как-то связано с сексом, то во что должна была мутировать сексуальность, чтобы человек получил удовольствие от такого? Фабель вспомнил Клугмана, законченный наркоман, костолом, прислуживающий мафии, жадная гнида, предавшая товарищей. Но даже он возмущенно открещивается от малейшей причастности к этому преступлению. «Да за кого вы меня принимаете?» Фабель и Клугман были своего рода противоположностями. Один пахал, пашет и будет пахать на закон, несмотря ни на что. Другому ноша показалась или оказалась не по плечу, и он юркнул туда, где больше платят. Тем не менее, оба они едины в своем отвращении к первобытному варварству этого запредельного преступника. Стоя под обжигающими горячими струями воды, окутанный густым паром, Фабель ощущал внутри себя вселенский холод, словно где-то глубоко в нем сидела глыба нерасплавимого льда, от которой стыли внутренности и ныла душа. Он угадывал источник этого необоримого холода, запертое в темном углу мозга знание. С той же неизбежностью, с какой завтра снова взойдет солнце, убийца повторит свой ритуал, и очень скоро. После душа Фабель надел черную кашемировую водолазку и светлые брюки и закрепил кобуру с пистолетом на поясе, под ветровкой не будет виден. Затем с чашкой черного кофе подошел к окну. Фабель жил в округе Пёзельдорф района Роттербаум, в квартале от фешенебельной Мильхштрассе и близко от центра, но достаточно далеко от суеты деловых и торговых кварталов. Квартира находилась в мансарде величественного особняка конца XIX века, стоящего в окружении таких же овеянных стариной зданий. Во время капитального ремонта и перестройки в мансарде установили панорамное окно от стены до стены и почти до пола. Вид открывался потрясающий. На крыше Магдалененштрассе и окружающий Альстерпарки. Сверху Фабель мог наблюдать, как красно-белые паромчики двигаются зигзагами по озеру и перемещают пассажиров между несколькими пристанями. Сложный танец паромов от пристани к пристани, четко по расписанию, задавал живой ритм городской жизни. Когда солнце стояло под определенным углом, на дальнем берегу Альстера поблескивала бирюзой иранская мечеть на улице Шоне-Аус-Зихт. Примечание. Шоне-Аус-Зихт означает «живописный вид». Конец примечания. Да будет благословен архитектор, догадавшийся сотворить это чудесное окно в его квартире. Фабель жил тут много лет. Его дом находился на стыке студенческих кварталов, до университета было рукой подать, и модного фешенебельного округа Пёзельдорф. В одном направлении бесчисленные букинистические магазинчики и музыкальные лавочки на улице Гриндельхоф и кинотеатр «Абатон», в котором на позднем сеансе крутили экзотические иностранные фильмы, в другом направлении роскошные Мильхштрассе с винными барами и джаз-клубами, бутиками и ресторанами. Облака, наконец, расступились и засияло солнце. Но Фабеля это не порадовало. Он смотрел на город безучастно. Душа была не на месте, а мысли далеко от благостного пейзажа. Напрасно он шарил глазами по красотам Альстера и окрестностей, пытаясь заразиться их умиротворенностью. Добродушно открытый взгляду живописный Гамбург, недобродушным, неживописным ему сейчас не казался. В его сознании этот другой город больше не вытеснял тот город, с которым он имел дело профессионально. Фабель вернулся в кухню и налил себе чашку кофе. Затем нажал на кнопку воспроизведения автоответчика. Бесстрастный электронный голос доложил о наличии трех сообщений. Первое — от репортера Гамбургер Моргенпост с просьбой прокомментировать последнее убийство. Ну да, губы раскатал. И откуда эти напористые ребята достают его домашний номер? Пора бы им знать, что до официального заявления полицейского пресс-центра он все равно им ни полслова не скажет. Два других сообщения были от Ангелики Блюм, журналистки, о которой говорила Мария. Это Блюм не столько просила, сколько требовала. В первом сообщении «нам надо встретиться», во втором еще круче «есть острая необходимость переговорить». Похоже, новый репортерский трюк. Ничего, он воробей стреляный, его на пушку не возьмешь. Настырной Ангелике Блюм он звонить не станет. Допив кофе, он сделал два звонка. Первый — Вернеру Мейеру. Но тот говорил по второй линии, и Фабель оставил сообщение, что скоро вернется в управление. Номер телефона для второго звонка пришлось искать в записной книжке. Долго не подходили. Потом в трубке раздался мужской голос. «Да?» «Махмуд?» «Это Фабель. Хочу с вами встретиться...» «Когда?» «Прогулочный паром. 7:30. Договорились». Фабель положил трубку, сунул записную книжку в карман, перекрутил пленку автоответчика и пошел было к выходу, затем вернулся и еще раз проиграл сообщение Ангелики Блюм. Номер ее домашнего телефона начинался с 040, значит, она живет в самом Гамбурге. На сей раз Фабель номер телефона записал на всякий случай. Не успело эхо фабелевских шагов отзвучать на гулкой лестничной площадке, как в его пустой квартире зазвонил телефон. Через 5 секунд щелкнул автоответчик, и голос Фабеля попросил оставить сообщение после длинного гудка. Женский голос расстроенно произнес «Черт!» и звонящая повесила трубку.